Глава 15. Несмотря на героические усилия дворников, их домочадцев, даже активистов из числа жильцов, очистить проезжую часть улиц не удалось до самого вечера. В сумерках, вопреки надеждам, снова посыпалась с неба снежная крупка. Из-за ночного заноса Векшину до полудня удалось объехать лишь несколько заветных уголков, где до своего знаменитого обета в юге прожигал Донька свой талант и молодость. Нигде не смогли сообщить о нем чего-нибудь толкового. И вообще получалось, что последнюю неделю он не вылетал на волю из налаженного гнездышка. Это было не в повадках Доньки, подвижного и непостоянного. Через денек-другой он непременно обнаружился бы. Но Векшину увидеть его, глядеть ему в глаза требовалось немедленно. Оставалась последняя на земном шаре точка. У Баташихи, вследствие наименьшей вероятности, оставленной Векшином на самый конец. По слухам, в этом общедоступном раю можно было на любую цену забыться от неизбежных огорчений ремесла, также попытать фарт на мельнице, за игорным столом, но бывалые люди суеверно обходили эту хазу сторонкой. С самого ее возникновения подпольная молва окрестила Баташихину квартиру салоном уединения и казенных харчей. Причем предостерегающее название это родилось из ряда роковых, несколько странных совпадений и провалов, объясненных впоследствии излишним по корысти, радушием хозяйки. В отличие от дорогого Артемиева погребка для избранных, сюда, наряду с подпольной знатью, допускались черные дельцы редких отраслей, наиболее выдающиеся растратчики сезона, загулявшие бабаи из провинции и посторонние вовсе уж с непроверенной рекомендацией. Самая анкета Баташихи, по слухам, бывшей самоварной заводчицы, замещалась единственной довольно рваной легендой о ее прошлом, да и то, по сомнительной молве тульских мужиков, из смежных с ее поместьем деревень. Будто бы с молодых лет славилась на весь уезд пристрастием кататься в грозу по самому ливню и бездорожью, так что чуть заурчит в небе, запляшут зорницы на небосклоне. Приказывала седлать свою черную, как смоль, такую же безумную блоху. И будто бы однажды видел кто-то в проблеске молнии, как исхлестанная, осатанелая, в мокрых космах по плечам, промчалась она мимо с черным в обнимку, приникшим сзади господином за спиной. После революции и реквизиции адская кобыла досталась тщедушному тамошнему проткомиссару, и молва утверждала, будто ведьма навестила его на службе и, стуча ему перстнем в лоб, приговаривала: «Не тебя, дурня, возить моей блохе!» Разумеется, было легче легкого тут-то и взять проклятую старуху, заменив стародедовским способом, но он и проткомиссар, будучи передовых взглядов, не порешился на это из антирелигиозных побуждений. Когда же после случившегося в скорости мятежа следующие в нечистых силах уездные работники вели на разделку босую Баташиху, она якобы вскочила на подставленную чертом блоху и чудом ускакала из-под пулемета. Иней той морозной ночи успел пропорошить зловещую смоль ее волос. Поэтическая недостоверность этой истории создавала Баташихе ореол, крайне выгодный для содержательницы салона, куда валила необстрелянная, падкая на подпольную романтику мелкота, либо удальцы, утратившие в угаре последнее благоразумие. Несмотря на застарелую неприязнь, Векшин из предпоследнего навещенного им закоулка отправился прямиком к Баташихе. Опять скользил он меж московских сугробов, в покойных низких санцах. Ехал и думал бессонной головой, что неплохо было бы каким-нибудь особым поступком довести Машу Доломанову до раскаяния за такое ее безрассудное ожесточение к другу детства, будто мало ей тяжких векшинских злоключений. Все приходили на ум средства сильного и короткого действия, вполне пригодные для возмездия, однако недостаточные, доказать Маше глубину ее заблуждений. Нет, лучше было бы Векшину с этой целью выйти в большие люди, скажем, в ученые, по какой-нибудь самой малодоступной науке, где все знатоки наперечет, либо при смерти, да и открыть в ней что-нибудь развсемирное, чтобы шею всех заболела от постоянного созерцания Митиной высоты. Среди прочих и у Маши Доломановой. К слову, в этом направлении решалась судьба Векшина в фирсовской повести, хотя таким путем вовсе не достигалось душевное смягчение, единственно целительное для его героя. В векшинском стремлении возвыситься над людьми Фирсов усматривал прежде всего могучий, тяговый момент, способный вымахнуть почти бездыханное тело со дна жизни на ее поверхность к солнцу. Так ехал Векшин, от сонной одури покачиваясь в санцах, поминутно нырявших из одной рытвины в другую, свешенной рукой черпая сыпучий снег, и настолько размечтался средь дороги, что сквозь туман распаленного воображения стал различать заплаканную Машу у себя под окном. Только ужаснулся слегка, что по глубокому своему невежеству никак не мог себе науку подобрать, где бы побыстрее похлеще прославиться. Даже решился в ближайшие же дни, пусть силою, пробиться к какой-нибудь наивысшей знаменитости и после откровенной исповеди умолить, напроситься к ней хотя бы в сторожа, в безмолвные тени при пороге, чтобы с обетом самоотречения зарыться в его науку, лишь бы Маша пождала, потерпела эти 2-3 десятилетия. И опять Фирсов стремился показать здесь, как близок был его герой к решению мучившей его задачи об умном блеске в зрачке и как далек от понимания своей провинности перед Машей Доломановой. С незначительными зигзагами ехать Векшину пришлось по бульварному кольцу, и на одном отрезке пути, чаще обычного, стали ему попадаться на фасадах большие черные афиши с голубою наискосок летящую фигуркой и нерусским словом «по борту», напоминавшим о чем-то донельзя досадном, настолько запущенном, что уж поздно было ему вмешаться. Вдруг Векшин увидел то же самое, но в преувеличении, намалеванное на нескольких сбитых вместе листах фанеры. Резвый ветерочек раскачивал этот скрипучий парус, подвешенный в пролете между двух смежных зданий. Рекламное объявление о первой из четырех прощальных перед отъездом за границу Таниных гастролей. Приземистый московский цирк, сам теперь похожий на огромный круглый сугроб, проплывал справа. Неожиданно для себя Векшин соскочил с саней и велел ждать его на тесной площадке перед артистическим подъездом, до которого случилось ему однажды проводить сестру. Сквозь неплотно пригнанную дверь намело вовнутрь острый снежный мысок. Было начало первого часа. Остро пахло конюшней. Только что кончилась репетиция лошадей. Кроме занятых своим делом уборщиц, никто не встретился Векшину по дороге на манеж. Только Берейтер в проходе осведомился у него о чем-то. Векшин обронил сквозь зубы служебный и, небрежно поотстранив плечо, прошел на арену, в огромный, холодный, неуютный сумрак цирка, пропоротый блуждающим лучом единственного лампиона. Клочковатые отраженные голоса сшибались и реяли в полушарии купола, совсем как повторение вчерашнего ночного бреда под Машиным окном. Было бы совсем пусто, если бы не монтеры, возившиеся с лестницей на другом конце арены, да еще бездельно раскиданные по рядам циркачи, человек 10, только что отработавшие или, напротив, дожидавшиеся своей очереди. Манежа на всех не хватало. Расчет застать сейчас здесь в рабочее время сестру оказался правильным. Несомненно, где-то поблизости находилась и Таня. Векшин поднял глаза в высоту, где сквозь верхнее, снаружи залепленное снегом окно вливалась сизая зимняя пасмурь и таяла на полпути, не достигая опилок. Вслед за тем прожекторный луч передвинулся, и Векшин увидел там, вверху, сидевшую на трапеции сестру, настолько отчетливо, что различил белый, подвешенный рядом на тросике и неизвестного назначения мешочек. Она только что завершила сложный гимнастический трюк и отдыхала, готовясь к дальнейшему и прикликаясь с кем-то внизу в знакомой зеленой жилетке. До начала Векшин успел занять незаметное место в проходе, опознать пугля в зеленом человечке, суетившемся на арене, и поосвоиться с обстановкой. После минутного перерыва репетиция возобновилась. Со смешанным чувством жалости и какой-то желудочной тоски следил Векшин, как тоненькая, такая житейски неустроенная женщина в рискованном равновесии покачивалась на трапеции или вскидывала всю тяжесть тела на вывернутую за спиной руку, или почти соскальзывала в бездну, едва успевая повиснуть на носках, и мускульно повторял за нею волевые усилия, направленные на преодоление невозможностей. Эти балансы ласточкой или флажком, задние кульбиты и закидки, словом, все, из чего складывается цикл гимнастической работы Штейн-Трапе. И ему было скорее досадно сейчас, чем интересно наблюдать цирк с изнанки и без прикрас, которыми прикрываются труд и пот пленительного чуда. Репетиция протекала под непрерывные снизу и по-немецки окрики Таниного наставника, чтобы сильнее делала размах, или плотнее держала колени, или не прогибалась сверх меры и таким образом стремилась бы к наивысшей школьности в отработке номера. Трудно было заподозрить подобную властность в столь престарелом крохотном существе. И снова некоторое время Таня отдыхала, сидя на трапеции и машинально поглаживая какой-нибудь мускул сквозь трико. Уже уставший от зрелища, Векшин видел, как всматривалась она в зияющую, верно, пустоту под собою, словно примеривалась к чему-то, до чего оставалось меньше 7 часов. Его невольное опасение за сестру представлялось теперь напрасным. К ней возвращалось первостепенное для циркача ощущение своей гибкости, точности, способности без заминки и бесчетное количество раз повторить отработанные движения. Таня снова чувствовала свое тело так, как обыкновенный зритель чувствует пальцы на руке. В конце концов, она благословляла цирк, этот родной и строгий дом, который едва не покинула в смятении ради бесславной участи всего лишь заварихинской подруги. И так окрепла ее артистическая уверенность в себе, что уже зрели в воображении новые придумки, до смертельной дерзости усложнявшие шейный штрабат, монополисткой которого и без того оставалась в мире. После промелькнувших по столице слухов о редкостном заболевании артистки, билеты на все 4 выступления Геллы Вельтон были давно раскуплены, да еще подоспело известие о подготовляемой перестройке цирка в производственно-сатирическую сторону для борьбы с пережитками прошлого в сознании зрителя, так что администрация якобы едва добилась разрешения Таниных гастролей под тем предлогом, что номер обещал стать сенсацией циркового сезона за границей. Вдруг она встала во весь рост, и Векшин тотчас увидел черный ободок на шее сестры. Подступала очередь заключительного трюка, хотя не было никакого оповещающего знака. Все внизу замерло в исходном положении, в каком застала тишина, а в ложах с совками и метлами выпрямились служители, удалявшие сор вчерашнего представления. В образовавшейся паузе гулко и сыто проржала застоявшаяся лошадь. Вряд ли кто слышал это. С досадой на себя Векшин вынужденно отвел глаза к пуглю, с поднятой рукой, отошедшему к барьеру. «Бросок!» — костяным голосом крикнул старик. Больше ничего не было. Векшину почудился только глухой, тянущий звук струны над головой, после чего сразу увидел сестру, уже на арене. Сияющая, потирая ушибленную веревкой ключицу, она направлялась к Пуглю, и Векшин навек запомнил и вдруг ослабевшего, чуть не плачущего старика, и откровенную радость товарищей по поводу побежденного страха, и еще, как дружно поднялись в первом ряду только что приехавшие на гастроли в Москву бельгийские прыгуны, корректно и благодарно приветствуя проходившую мимо русскую артистку. Их было шестеро, и седьмым светловолосый нежный мальчик, глядевший на нее влюбленными глазами. Прижав к себе голову старика, Таня торопилась лаской и добрым словом вознаградить его за многолетние хлопоты и тревоги. В эту минуту и окликнул ее сзади брат. Таня дрогнула и обернулась. «Ах, зачем же ты так напугал меня?» — пожалась она, скрещивая на груди руки. И тотчас же Пугль накинул на плечи ей что-то теплое, старенькое, домашнее, почти до пят. «Как ты прошел сюда?» «У кого спрашиваешь, сестра?» — профессионально взмолился брат. И тут ему показалось, будто Таня несколько тяготится его визитом, потому что еще не отошла от только что заново пережитого. «Разве ты сама не звала меня заходить к тебе?» «Но я не на репетицию тебя звала», — сказала Таня и замолчала, сбившись с мысли. «Значит, ты все время сидел здесь?» «Вон там у прохода. А что?» Тень озабоченности еще держалась у Тани в лице. Напрасно она пыталась согнать ее улыбкой. Как ей хотелось забыть что-то из действительности. Но опять тревожный человек этот приходил к ней вестником царившего в мире неспокоя, провощающих угрызений совести и каких-то неминуемых в дальнейшем бед. И хотя она общалась с Векшином не так часто, хотя он был всего лишь вор, которого и прогнать можно на худой конец, она так успела утомиться от брата, что, казалось, остатка жизни не хватило бы на отдых. «Кажется, ты не очень рада видеть меня, Танюшка». «Понимаешь, не очень люблю, когда меня смотрят на репетиции». «Но я же не один сидел тут», — сказал Векшин, имея в виду всех присутствовавших на манеже. «Нас там много было, безбилетных». «Они другое дело», — непонятно объяснила сестра. «Они смотрят, но не видят. Прости, у меня сегодня трудный вечер. Ты по делу ко мне?» «Приезжал мимо. И вот зашел сказать, что ужасно мне не хотелось бы терять тебя, сестра. То есть я совсем в другом смысле хочу и сердце тебя не упускать». Запутался он, испугавшись такого двойственного смысла своего признания, да еще под руку, перед самым ее выступлением. «Видно, неосторожным отзывом о твоем женихе я оскорбил тебя в прошлый раз. Хотя, верь мне, только добра тебе желал я». «Что же? Ты изменил свое мнение о моем Николке?» «Не скажу», — вздохнул Векшин. «С одной стороны, золотишко копит, ценными камешками интересуется, безбандерольные товары обожает. Сама поди примечала. А с другой, не в таком я чине теперь, чтобы зачислять в подлецы всех, кто смеет думать или поступать иначе, чем я сам». Ведь Дмитрий-то, Векшин, всегда на редкость правильно думал. А вот получилось крайне наоборот. Без спорыньи урожая не бывает, диалектика. А может, еще Николка твой под старость приют откроет для всемирных малюток или, скажем, благотворительную харчевню с горячительными напитками. Глядишь, и я попользуюсь в свой черный день. Бывают и у них порою просветления. Таня слушала его, рассеянным взором следя сквозь главный проход, как на манеже беззвучно взлетали с подкидных досок и кувыркались бельгийцы, изредка взбодряя себя беглыми гортанными восклицаниями. И только по нетерпеливому постукиванию ее пальцев, а случившуюся рядом клетку, Векшин понял, до какой степени успел раздражить сестру его привычный тон высокомерия и насмешки. Даже несмотря на стоявшие в фойе потемки, видно было, как оскучнело ее лицо. «Меня, Митя, не мнение твое о Николке огорчило. Я даже открыла для себя недавно, какой он действительно страшный и ненужный мне человек. И ты имеешь право любое мнение о нем иметь, как и я о тебе или о нем, не в этом дело. Меня обидела в тот раз, извини, беспардонная хлесткость твоя, с какой ты нам, живым людям, назначаешь судьбы, на глазок и даже заочно ставишь диагноз, не потрудившись выслушать пациента. Я понимаю, что у тебя времени на все не хватает, но ведь я-то всего один раз живу, пойми это. Судя по Саньке твоему, ты себе собеседников подбираешь по степени согласия до молчаливости, но кто-нибудь однажды выскажет тебе всю правду. И даже в грязи лежа сейчас ты берешься наставления мне читать, а я... Может, я умру сегодня вечером, Митя? Слово сорвалось нечаянно, обоим стало не по себе от неловкости. «Не сердись на меня. Я никогда не была искусна во лжи, а, следовательно, и в жизни. Так какое же все-таки у тебя дело ко мне?» Векшин взял сестру за руку и держал, пока не перестала вырываться. «Дело пустяковое и как раз чужое. Записку вчера от Николки твоего получил с просьбой повидаться по срочному делу. «Зачем это ты ему понадобился?» — быстро спросила Таня и усмехнулась чему-то недоброму, потаенному в уме. «Может, соскучился по мне?» — пожал плечами Векшин. «Ты верно увидишь его до представления? Тогда передай ему». Она быстро перебила брата, лишь бы не знать ничего. «Надеюсь, ты и сам его увидишь. Я помогу, если у тебя билета нет». «Прости, не приду, сестра». И не потому только, что не люблю твой номер. Вообще, последнее время избегаю показываться на чужой публике. Только что звонил Фирсов от имени твоей Маши Доломановой. Я могла бы вас всех троих устроить в одну ложу. Он поколебался. Нет, все равно не приду. Поспешно и откровенно отказался Векшин. А лучше сама передай своему жениху, что я согласен на его просьбу. Пусть близ семи сегодня, если сможет, забежит к Баташихе. «Но он вряд ли успеет», — сказала Таня, поражаясь несообразительности брата. «Сам понимаешь, что в такой день, накануне моего отъезда, ему полагалось бы хоть за полчаса до восьми проводить меня в цирк». «К сожалению, из-за одного тут неотложного дела никак не смогу в другое время». Разгадав жестокую уловку брата, Таня с досадой поглядела в плечо такого вдруг чужого и далекого, стоявшего перед нею человека, в какой-то неуместной, показалось ей, барской шубе. Как знаменательно, что даже в ее нынешних обстоятельствах он, не задумываясь, вышибал из-под нее последнюю ее поддержку. «Хорошо. Я найду способ довести до его сведения». «О твоем согласии, Митя», — со вздохом сказала Таня. И теперь им обоим осталось ради приличия лишь перемолвиться о любом пустяке, чтобы смягчить впечатление внезапного разрыва. «Кто же это у вас такая Баташиха?» «Не ревнуй. Старушка одна. Семейные обеды отпускает на дом». «И хорошая старуха?» — как будто что-то заподозрив, настаивала сестра. «Симпатичная», — успокоил брат. «Вот и все. Задержал тебя, извини. Кстати, что это за мешочек белый сбоку у тебя висел?» «А, это с магнезией, чтоб руки не скользили». Наступило обеденное время. Мимо вели крохотного слоненка. Он шел, озабоченно поглядывая по сторонам. Кожа на нем свисла, как отцовское пальто. До закругления стены брат и сестра проводили его улыбкой, которую оба не заметили. Вдруг Векшин махнул рукой в знак досады, что не следовало забредать сюда ни ко времени, и быстро пошел к выходу. Таня еще долго с выключенным сознанием глядела на единственное, горевшее в отдалении бра. Ничем не хотелось ей нарушать наступивших вдруг после ухода брата спокойствия и странной легкости, словно ничто больше, ни вещи, ни люди, ни обязанности не обременяло ее теперь. Лишь повеявший в лицо ветерок чего-то движения вернул ее к действительности.